Входим в следующую, на этот раз уже большую комнату. Это комната Геббельсов. Обжитая, даже в какой-то степени уютная. Письменный стол, две кровати, а у стены аккуратненькие нары в два этажа. Отвратительная смесь двух запахов. Горелой шерсти и резкости французских духов. «Вот ведь семейка была», — говорит майор. Магда Геббельс отравила всех своих пятерых дочек, а потом отравилась сама вместе с мужем. «Ведь это же поднялась рука таких крох отравить. Вот они все тут». Майор взял со стола семейную фотографию. Красивая, крупная, белокурая женщина сидит рядом с маленьким обезьяноподобным уродцем, у которого глаза занимают чуть ли не половину лица, а огромный затылок как бы оттягивает назад голову. А кругом пять девочек. Все они, как мать, блондинки с правильными чертами лица. Ни одной в отца. Где же их трупы? Детей закопали в саду. Геббельса и Магду по завещанию должны были сжечь, но бензина не хватило, трупы лишь обожгло, но они не сгорели. Сейчас их увезли для опознания в тюрьму Плецензее. Представитель правды Мартын Мержанов туда вчера поехал. Может быть, он и сейчас там. А Гитлер с новобрачной? Разыскиваем. Сдалось несколько человек из его ближайшего окружения. В разных комнатах они дают свои показания. Пока при сопоставлении их рассказов вырисовывается такая картина. Гитлер и Ева сначала отравили свою собаку Блонди и ее щенка, предположительно для того, чтобы испытать на них действие яда. Потом отравилась Ева и, наконец, он сам. В этом показания сходятся. Так, по-видимому, и было. Дальше начинаются расхождения. Все говорят, что тела их были завернуты в ковер и вынесены в сад, чтобы быть преданными огню. Есть лица, которые видели, как их поливали бензином и как они вспыхнули. Часовой даже утверждает, что он вынужден был отойти подальше из-за тошнотворного запаха горелого мяса. Но потом версии разнятся. Начался обстрел, все сошли в бункер, а когда вышли, останков не было. Есть такие предположения. Их раскидало взрывом снаряда, это раз. Они действительно сгорели, это два. Выброшенная взрывом земля закопала их, это три. Впрочем, то, что они успели совсем сгореть, почти невероятно. Пойдемте, я вам покажу еще одну комнату. Мартина Бормана. Слышали о таком деятеле? Заместитель Гитлера по национал-социалистической партии? Да, его правая рука. Страшный, между прочим, тип. Говорят, его боялся даже сам Железный Генрих, как называли Гиммлера. Словом, про него, как про отца бабелевского Бенни Крика, можно сказать, среди бендюжников он слыл грубияном. Комната раза в четыре меньше, чем жилье Геббельсов. На стене оленьи рога. На рогах охотничьи ружья. Зачем? Почему? На койке охотничий костюм. Тирольский, зеленый с петлицами в виде дубовых листьев и пуговицами из оленьего рога. Тут же шляпа с тетеревинным перышком. Похоже, что все это было брошено после торопливой примерки. А где же Борман? Исчез. Куда же исчез? Нам все время говорят, что тут все было окружено плотным кольцом войск. Ну, знаете, что значит в берлинских условиях выражение «плотный»? В Берлине огромные подземные коммуникации. В Берлине метро. Имеются отличные бомбоубежища. И всюду литой бетон. Словом, пока что скажу одно. Его не нашли. Можно только предполагать, что этот костюм он примерял перед бегством. Хотел скрыться в этой сентиментальной одежде баварского охотника. Но вовремя спохватился. Охотник на улицах Берлина сейчас выглядел бы белой вороной. Майор посмотрел на часы. «Еще вопросы, товарищи, у вас есть? А то я...» «Есть вопрос. Что из того, что вы нам сообщили, можно написать в наши газеты?» «Ничего. Пока это только предположение, версии, игра следовательских умов. И иностранным своим коллегам, если вы их встречаете, ничего не рассказывайте. До полного расследования. Значит, мы вытащили пустой номер?» «А я вам ничего и не обещал для ваших газет». Мержанов с Горбатовым приняли это условие и обещали пока ничего не писать. «Ну, если больше вопросов у вас нет, тогда...» Прощаемся с майором и, почти рысцой, вбежав по лестнице, вырываемся на волю. Весеннее солнце ослепляет нас уже на пороге. Боже, как хорошо! Чистейший воздух, ветерок, запах земли, травы. Глаза не глядят на разваленный рейх с канцелярией, ни на тела, уложенные на кафеле бассейна, ни на лже Гитлера в штопанных носках. Хочется подставить лицо солнцу, закрыть глаза и дышать. Даже этот развороченный снарядами сад, где вход в подземелье, туда, где догорел нацизм, кажется нам райским садом. Из города доносится густая канонада. Там еще идет борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. а тут в нежной желтой весенней листве чирикают какие-то птички, которым нет никакого дела до больших и малых человеческих трагедий. Нет, что там ни происходи, все-таки здорово жить на белом свете.